Вернулась красотка, пролетев так близко от Кандера, что он пригнулся. За ней следовали Крепыш, Заир и Кимми. Все четверо виновато чирикали. И все сообщали одно и то же. Пьемура в холде нет. Сибел и Миноли переглянулись. «А не мог он спрятаться где-нибудь в окрестностях?» — спросила девушка. Сибел покачал головой. Кимми искала и не смогла его найти. «Но Крепыш и красотка гораздо лучше знают Пьемура, чем твоя Кимми. Лишняя попытка не помешает». «Пьемур?» — спросил Кандлер, озадаченный их непонятным разговором. «Есть некоторые основания предполагать, что яйцо стащил Пьемур», — сознался Сибел. Они с Миноли задали Файрам новую задачу. Те стремглав вылетели из дверей холда. «Пьемур! Но я его хорошо помню. Паренек с изумительным дискантом. Он мне никогда нигде не попадался». Кандлер осекся и ткнул пальцем в Сибела. «Ведь это ты шатался по ярмарке, когда лорд Мирон обходил ряды. Такой пьяненький чумазый пастух. Не зря мне почудилось в нем что-то знакомое. Так это был ты. И Пьемур тоже здесь? По делам цеха?» «То-то я подумал. Странно, что кто-то из Мироновой прислуги проявил такую прыть. Нет, я вам точно скажу, Пьемура в холде нет». «Но как он сумел выбраться?» – недоумевал Сибел. «Я всю ночь просидел у самого входа. А если бы я его пропустил, Кимми-то уж обязательно заметила бы». Они дошли до покоев лорда Мирона, и Кандлер распахнул дверь, предлагая им войти. «Чем это пахнет?» — тихонько спросила Миноли, с отвращением сморщив нос. «Чем пахнет? Ничего, привыкните. Запашок, конечно, мерзкий, но как-то связан с болезнью лорда Мирона. Мы как можем стараемся его заглушить». Кандлер показал на ароматические свечи, расставленные по комнате. «Но мне все чаще приходит в голову», — осторожным шепотом добавил орфист, «что это ему воздается за страдания, причиненные другим. И все равно ужасная смерть». «Я думал, что мастер Алдайв дал ему», — начал Сибел. «Да-то дал. К тому же, если верить Бердину, самое сильнодействующее, но лекарство только притупляет боли». Двери в соседнюю комнату были открыты, и орфисты увидели внутри молчаливую кучку людей, старательно избегавших смотреть друг к другу в глаза. Внезапно в дальней комнате раздался звук шагов, и на пороге спальни лорда Мирона появился мастер-орфист. «Сибел!» — раздался его спокойный голос, и все обернулись, глядя, как подмастерье спешит на зов своего учителя. «Будь добр, вызови по барабанной связи лордов Атерелла, Нессела и Баргена, а еще предводителя Вейра Тбора. Попроси их срочно прибыть в Набол и отбей двойную срочность. Слушаюсь, мой господин». С таким неожиданным энтузиазмом откликнулся Сибел, что мастер Робинтон кинул на него слегка недоуменный взгляд. Но Сибел уже повернулся на каблуках и быстро вышел, сделав знак Минолли и Кандлеру, чтобы они следовали за ним. «Не знаю, Минолли, почему мне не пришло в голову раньше? Если Пьемур действительно выбрался из холда и прячется где-то в горах, он обязательно появится, услышав адресованный ему призыв. Кандлер, веди нас скорее на барабанную вышку». Большие сигнальные барабаны стояли наготове. Оставалось только снять с них чехлы. Сибел застыл с поднятыми палочками, составляя в уме текст послания. И вот уже над долиной прогремела вступительная дробь, а за ней сигнал срочного сообщения. Потом, сосредоточившись, полузакрыв глаза, Сибел отбил имена адресатов, обращенные мастера-орфиста, и еще раз сигнал срочно, чтобы подчеркнуть. Отвечать следует незамедлительно. Миноли встала у окна и чутко прислушалась, стараясь уловить ответный рокот с ближайшей барабанной вышки. «С севера откликнулись», — сообщила она орфистам. «А где же восточные дозорные? Спят еще, что ли? А, вот и они!» «Кандлер, не достанешь ли чего-нибудь перекусить?» — спросил Сибел. «Мы будем ждать ответа здесь». «Да, давайте поедим здесь, на свежем воздухе», — поддержала его Минолли и слегка передернулась, вспомнив густое зловоние, стоявшее в покоях лорда Мирона. «Конечно, извините, что раньше не предложил». Кандлер стал спускаться по лестнице. Сибел снова взял палочки и отбарабанил краткое сообщение. «Ученик, явись, срочно!» Выждал несколько мгновений и повторил еще раз. «Если он находится где-то между Наболом, Руатом или Кромом, то наверняка услышит призыв», — сказал Сибел, аккуратно повесив палочки на крюки, и подошел к Минолли. Лицо ее было печально, лоб прорезала тонкая морщинка. Взгляд задумчиво блуждал по россыпи домишек, сжавшихся к въездной дороге, по неприбранной ярмарочной площади, где еще оставались те, кого задержали непредвиденные обстоятельства вчерашнего вечера. Сюда, наверх, звуки почти не долетали, и вся картина казалась на диво безмятежной. «Зря ты, Минолли, так тревожишься из-за Пьемура», — проговорил Сибел, стараясь придать голосу большую беззаботность, чем он ощущал. «Он умеет выйти сухим из воды». Улыбнувшись девушке, он позволил себе почти невесомо обнять ее. «Но не в том случае, когда ступеньки смазаны жиром», — сердито парировала Минолли, и он крепче сжал ее плечи. «Попробуем взглянуть на дело так. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Его забрали с барабанной вышки. К тому же ему посчастливилось заполучить королевское яйцо. С него вполне станется встретить нас у ворот Холда с безмятежной улыбкой на лице. Ведь мы с тобой знаем, что хитростью он не уступит самому лорду Мирону». «Если бы все было так, как ты говоришь, Сибел», — тяжело вздохнув, произнесла Минолли и прислонилась к юноше, словно ища у него защиты. Но скрывайся он где-нибудь поблизости, красотка с крепышом уже давно его нашли бы. «Но где-то же он есть», — уверенно ответил Сибел и, осмелев, привлек девушку к себе, но тотчас остановился, заметив ее недоуменный взгляд. «Мошенник этакий», — добавил он сердито. В этот миг они оба услышали приближающиеся раскаты барабанной дроби, и Сибел снова взялся за палочки. Кандлер появился как раз в ту минуту, когда Сибел отбил сигнал «принято» в ответ на последнее послание. От крутого подъема наболский артист запыхался. Оказалось, что принес он не только тяжелый поднос с едой. С плеча его свисал полный бурдюк вина. Ожидая появления гостей, арфисты успели не спеша закусить, после чего проводили лордов и Дбора к мастеру Робинтону. Сопровождая лордов Нессела и Баргина, в покое Мирона Сибел едва не расстался с завтраком. Минолли была уже там, вместе с лордом Атереллом и Дбором. Он видел, как девушка сжимает челюсти, пытаясь одолеть подступающую дурноту. Только Кандлер, казалось, не замечал мерзкого запаха. Хоть Сибел только накануне видел лорда Мирона, он пришел в ужас от того, как страшно изменился лежащий на постели человек. Глаза запали, страдальческие морщины глубоко избороздили изжелто-бледное лицо. Пальцы безостановочно перебирали меховое одеяло, походили на звериные когти. Как будто вся жизнь сосредоточилась в этих руках, отчаянно цепляющихся за мех, будто это был остаток жизни. «Я вижу, ярмарка продолжается. Только я вас не звал. Убирайтесь все до единого. Не видите, я умираю. Ведь вы уже давно этого дожидаетесь. Так дайте мне уйти спокойно». «Но ты не назвал преемника», — без обиняков заявил лорд Атерелл. «Я скорее умру. Наш долг убедить вас изменить свое мнение», — спокойно и даже дружелюбно проговорил мастер-арфист. «Каким же образом?» — самоуверенно ухмыльнулся лорд. «Мы постараемся убедить вас по-хорошему. Если вы думаете, что я назову преемника, чтобы облегчить жизнь вам и бенденскому отродью, то очень ошибаетесь». «Или по-плохому», — продолжал мастер Робинтон, как будто не слышал тирады лорда. «Что же вы можете сделать умирающему, мастер Робинтон? Эй, лекарь, где мое снадобье?» Мастер Робинтон протянул руку, преграждая Бердину путь к больному. «Вы совершенно правы, любезный лорд Мирон», — безжалостно произнес он. «Мы ничего не можем сделать умирающему». Сибел услышал, как у Минолли вырвался вздох. Она поняла, что задумал мастер Робинтон, желая вырвать у лорда имя преемника. Бердин пытался возразить, но рык лорда Атерелла мгновенно его усмирил. Целитель подмастерья с мольбой обернулся к мастеру Алдаеву, который все это время не спускал взгляд с лица главного арфиста. Сибел знал, как отчаянно мастер Робинтон желает, чтобы все разрешилось мирно, но даже он недооценил железной воли своего добрейшего наставника. Небольшой холд не должен стать ареной междоусобной борьбы. Нельзя допустить, чтобы младшие сыновья лордов устроили кровавую резню, ведь такая междоусобица может продолжаться, пока не останется ни единого претендента. И то немногое, что еще осталось в этом незавидном холде, пойдет прахом. «Что такое?» — лорд Мирона сорвался в крик. «Мастер Алдайв, помогите мне! Скорее!» Мастер-целитель повернулся к лордам и отвесил им учтивый поклон. «Насколько мне известно, господа, у ворот холда собралось много страждущих, которым требуется моя помощь. Разумеется, я вернусь, как только мое присутствие станет необходимым. Бердин, проводи меня!» Лорд Мирон стал громко требовать, чтобы лекари остались, но мастер Алдайв, не обращая внимания на его приказы, взял Бердина под руку и твердым шагом покинул комнату. Когда дверь за ними закрылась, Мирон умолк и оглядел окружавшие его бесстрастные лица. «Что вы задумали? Разве вы не понимаете? Я страдаю. У меня агония. Боль огнем пожирает мои внутренности, и она не останавливается, пока от меня не останется одна оболочка. Мне необходимо лекарство, слышите? Необходимо. А нам необходимо знать имя твоего преемника». В голосе лорда Отерелла не было и тени жалости. Мастер Робинтон стал монотонным голосом по очереди называть имена наследников. Закончив, он снова принялся читать список сначала. «Учитель, вы одного забыли», — учтиво напомнил Сибел. «Дектора». «Дектора?» — переспросил мастер-орфист и обернулся к Сибелу, недоуменно приподняв брови. «Да, мой господин, он внучатый племянник». «Вот как?» — небрежно и в то же время удивленно заметил мастер-орфист и начал снова читать список. Лорд Мирон, шипя проклятие, извивался на постели. В конце списка мастер Робинтон добавил имя Дектора и вопросительно взглянул на Мирона, который ответил потоком ругательств и снова стал громко требовать мастера Алдайва. Он быстро изнемог и, задыхаясь, откинулся на подушки, смаргивая с глаз набежавший пот. «Ты обязан назвать преемника», — заявил Дбор, предводитель веера Плоскогорья. Блуждающий взгляд Мирона остановился на всаднике. У них были давние счеты. Ведь именно связь лорда Мирона с Киларой, супругой Дбора, привела к гибели двух королев — Килариной Предитты и Веренты Брекки. Сибел заметил, как глаза Мирона расширились от ужаса. Теперь он действительно понял, что не получит избавления от терзающей тело боли, пока не назовет преемника. У каждого из собравшихся были веские причины его ненавидеть. Еще Сибел заметил, что Дбор забыл упомянуть Дектора, и лорд Отерелл тоже, когда подошла его очередь. Зато лорд Баргин назвал его имя первым, указав Отереллу на его упущение. Подмастерье знал, он всегда будет с содроганием вспоминать эту невероятную и зловещую сцену. С содроганием и в то же время с некой долей благоговения. Он давно уже знал, что мастер-орфист пойдет на все, лишь бы сохранить Перн от хаоса и упрочнить главенство Бенденвейра. И все же не ожидал от всегда дружелюбного и милосердного Робинтона такой беспощадности. Сибел постарался отвлечься от душного смрада комнаты, от страданий Мирона и оценил замысел учителя. Собравшиеся ловко подводили лорда Мирона к необходимости назвать именно Дектора, раз за разом умышленно забывая упомянуть его имя. Еще долго трепещущее пламя светильников будет напоминать Сибелу и Минолли о бесконечных призрачных часах, на протяжении которых лорд Мирон пытался противостоять воле непреклонных лордов. Но его поражение было предрешено. Сибелу даже показалось, что он ощутил всплеск боли в теле упрямца, когда тот выкрикнул имя Дектора, явно рассчитывая отплатить своим мучителям. Едва он назвал это имя, как мастер Алдайв, который не уходил дальше соседней комнаты, вошел, чтобы облегчить страдания несчастного. «Возможно, мы поступили непростительно жестоко», — обратился к лордам мастер Алдайв, когда Мирон затих, одурманенный сном. «Но тяжелое испытание приблизило его конец, а это можно рассматривать как милосердие. Не думаю, чтобы он дотянул до завтра. Остальные наследники», — громче всех возмущался Гиттет, толпой валились из передней, желая знать, почему их лишили возможности лицезреть их господина, упрекая в том лордов и мастера Робинтона. Наконец они решились спросить, не назвал ли лорд Мирон имя наследника. А когда услышали, что лорд избрал Дектора, На лицах их, сменяя друг друга, появилось сначала облегчение, затем изумление, разочарование и, наконец, недоверие. Сибел извлек Минолли из компании гудящих родственников и повел ее вниз, в главный зал, а потом прочь из холда, туда, где можно подышать свежим, неотравленным тленом воздухом. У въезда собралась молчаливая толпа, которую теснили шеренги стражников. При виде орфистов из гущи людей послышались выкрики. «Как там лорд Мирон? Еще жив? Что стряслось? Зачем лорды и предводитель Вейра заявились на бал?» Сибел поднял руки, призывая к тишине. И вместе с Минолли стал вглядываться в лица, надеясь увидеть в толпе Пьемура. Когда все замолкли, Сибел сказал, что лорд Мирон назвал преемника. Толпа откликнулась странным, дрожащим стоном, как будто люди собирались силами, боясь услышать самое худшее. Подмастерье улыбнулся и выкрикнул имя Дектора. Единодушный вздох изумления перешел в бурю восторженных воплей. Сибел велел начальнику караула послать за избранником, и половина толпы устремилась следом поведать извозчику о сомнительном счастье, свалившемся на его голову. «Что-то Пьемура не видно», — тихо сказала обеспокоенная Минолли, продолжая обшаривать взглядом толпу. «Ведь, увидев нас, он бы непременно появился». «Непременно, и тем не менее его нет». Сибел оглядел двор. «Хотел бы я знать». Медленно, обведя глазами стены, он убедился, что Пьемур никак не мог выбраться наружу. Даже цепкий Фаер не сумел бы вскарабкаться по отвесному утесу, вздымающемуся над окнами холда. Тем более в темноте, да еще с хрупким яйцом. Взгляд подмастерья на миг задержался на помойке и зольнике, но он отлично помнил, что их тщательно обыскивали. Взгляд его двинулся выше и задержался на маленьком оконце. «Минолли?» Сибел схватил ее за руку и потянул в сторону кухонного двора. Кими сказала, что там, где прятался Пьемур, было слишком темно. «Надо узнать, что там такое». Охваченный нетерпением, он направился обратно, к стражнику, таща за собой упирающуюся Минолли. «Видишь то маленькое оконце над зольником?» Взволнованно обратился он к стражнику. «Что там за ним? Кухня? Вон то? Там кладовая». Стражник поспешно замолк и опасливо покосился в сторону холда, как будто выболтал секрет и теперь боялся наказания. Ее реакция подсказала Сибелу все, что он хотел узнать. «Там хранились товары для Южного Вейра? Угадал?» Стражник, стиснув зубы, уставился прямо перед собой, но его выдал яркий румянец. Облегченно рассмеявшись, Сибел быстро зашагал к кухонному двору. Минолли поспешила за ним. «Так ты думаешь, Пьемур спрятался среди товаров, предназначенных древним?» — спросила девушка. «Это единственный возможный ответ», — заявил Сибел. Он остановился прямо перед зольником и показал на стенку, разделяющую две ямы. «Ведь ловкий паренек без особого труда сумел бы на нее запрыгнуть, так?» «Пожалуй, ты прав. Пьемур вполне справился бы». «Послушай, Сибел, но ведь это значит, что он отправился в Южный Веер». «То-то и оно!» — рассмеялся подмастерье, радуясь, что тайна исчезновения Пьемура наконец-то разгадана. «Пошли! Нужно отправить весточку Торику, чтобы он поискал этого паршивца у себя. Кими должна знать Южный лучше, чем Красотка или Крепыш. Давай пошлем всех троих. Мои лучше знают Пьемура». «Ну, погоди, молокосос, дай мне только до тебя добраться». Она произнесла это так кровожадно, что Сибел расхохотался. «Ну что, разве я не говорил, что он всегда выходит сухим из воды?»